Годзе заехал на автомобиле амфибии прямиком на скоростное грузовое судно. Сейчас он отдыхал в капитанской каюте. Услышав стук в дверь, старик ответил: «Входите». «Даррен, простите за беспокойство». Зашел, как и ожидалось, Доу. «Так и вот каков этот человек», – запоздало подумал Годзе, глядя на него. Ему лет 30, рост около 185 сантиметров, темные волосы, черные глаза, загорелая кожа. А лицо обычное, без каких-либо особых черт, не производит на людей практически никакого впечатления. Старик видел его несколько раз, но каждый раз будто впервые. Наверное, потому что особо не было времени обращать внимание на подобное, Годзе осудил себя за небрежность. «Даррен, не желаете выпить?» Доу держал в руках бутылку шаосинского вина. Если это не подделка, то сорт довольно дорогой, хоть и не высший. «Наливай», – ответил старик. Доу оставил бутылку на столе и извлек из буфета небольшой стеклянный бокал, затем поставил его перед шефом и наполнил вином. Годзе взял бокал и протянул его Доу. «Спасибо за проделанную работу. Выпей первым». «А, конечно. Простите за грубость». Доу без колебаний осушил бокал. Очевидно, Годзе хотел удостовериться, что вино не отравлено. Достав еще один бокал, Доу пригласил Годзе составить ему компанию. Теперь старик не стал отказываться. Хорошее вино. Я не заслуживаю вашей похвалы». Поставив бокал на стол, Годзе спросил у стоящего Доу. «Какова ситуация?» «Меньше чем через час мы покинем японские воды. Преследователей пока не видно». «Хорошо». Годзе наконец почувствовал облегчение, хоть и не показал этого. Трудно сказать, в безопасности ли он. Погоня может продолжиться даже в международных водах. Однако он в конце концов вырвался из лап врага, и это успокаивало. «Но что дальше? Скорее всего, японцы уже знают об этом корабле». «Да, я тоже так думаю. Я не хотел бы вас утруждать, но позже нам придется изменить корабль». «Ты хорошо подготовился». «Я польщён, Даррен. Когда вы перейдете на другой корабль, он отправится прямиком в Сидней». «Мы не будем заходить в попутные порты». «Нет, думаю, так будет лучше всего. Но если вам нужно в какой-то конкретный порт...» «Нет, все хорошо». «Понял. Позовите, если что-нибудь потребуется», — сказал Доу и покинул каюту. А Годзе потянулся к оставленной на столе бутылке вина. Когда Тация запрыгнул в патрульный катер, его встретили Маюми и Якума. «Привет, Тация. А ты не спешил?» «Мастер, почему вы здесь?» — спросил парень, нахмурившись. Якума со своей обычной легкой улыбкой ответил. «Интересно, у тебя вопросы. Я ведь говорил, что хочу помочь разобраться с проблемой. Или ты забыл?» «Я спрашиваю не об этом, мастер. Как вы попали на корабль?» Пока Тацу допрашивал Якума, Масаки тоже взобрался на палубу и поинтересовался у Маюми. «Сайгусу-сан, а кто этот монах?» Девушка натянуто улыбнулась и ответила. «Мастер Ниндзюцу, Коконоэ Якума, учитель Тацу Икуна, он сказал, что хочет помочь нам». «Я не учу Тацу, ведь он ни ниндзя, ни монах. Просто иногда помогаю ему практиковать тайдзюцу», — вклинился в разговор Якума, игнорируя своего ученика. Тация тут же пронзил монаха взглядом. Посчитавшая себя причиной этой стычки Маюми, попыталась их успокоить. «Все говорили мне не вмешиваться сегодня, но я не могла сидеть сложа руки». «И?» – вопросительно посмотрел Тация. «На всякий случай я организовала катер и поплыла в новый порт Хирацуки. Там я увидела мастера Якума. Он сказал, что знает, где ты находишься. Тация-кун. Он сказал, что знает, где ты находишься, Тация-кун. И я пригласила его на борт. Я знала, что он твой учитель. Мне не следовало этого делать», — спросила девушка, дрогнув. Тация сдержал вздох. «Нет, ты не сделала ничего плохого». «Вот и чудесно». Тация не мог понять, почему слова Якума так его раздражают, но не стал задавать лишних вопросов. Сейчас были дела поважней. «Сайгусу-сэмпай, пора отправляться». «Хорошо. Тация-кун, покажешь направление?» «Да». Тация и Маюми направились на капитанский мостик патрульного катера. Масаки и Якума не отставали. Выслушав рапорт в командном центре эсминца, Канопус нахмурился. Самый нежеланный сценарий, который возник при симуляции, становился все более реальным. «Значит, японский патруль нагнал грузовое судно Годзе», — подытожил Канопус, глядя на морскую карту и слушая объяснение. «Можно сказать и так, но не совсем», — начал один из офицеров, не входивший в экипаж эсминца. «По нашим данным, японский патрульный катер догонит судно Годзе уже в международных водах. Однако Япония имеет право на преследование, мы не можем вмешиваться. Право на преследование, право, данное международной конвенцией, страна вправе продолжить преследовать судно в международных водах, если люди, что находятся на борту, нарушили закон в пределах ее территориальных вод. Разумеется, Каноп узнал об этом. «Следует изменить финальную фазу операции», — предложил офицер. Канопус глубоко вздохнул. «Придется действовать жестоко. Похоже, дело не закончится столь просто. Хорошо, хоть они избежали худшего сценария — затопления судна Годзе в японских водах». Канопус успокоил себя этой мыслью. «Сообщи, когда судно Хейго приблизится к нам, и я подожду в каюте». «Вас понял, товарищ майор», — ответил офицер, и Канопус покинул командный центр. «Не отклоняйтесь от текущего курса, цель уже близко», — сказал Тация, и вскоре в свете прожекторов показалось судно. Подготовленный Майами высокоскоростной катер догнал судно Годзе недалеко от границы территориальных вод Японии. «Капитан, прошу!» Поняв невысказанную просьбу девушки, капитан патрульного катера приказал команде послать судну сигнал. Включились огни и громкоговорители, призывающие заглушить двигатели, преследование началось. На мостике катера все выдохнули с облегчением. Годзе проснулся, услышав команду остановиться, отдаваемую на разных языках. Кто-то торопливо постучал в дверь каюты. «Войдите!» Голос старика звучал слегка встревоженно. «Даррен, простите, что помешал вам!» Показавшийся Доу не смог скрыть паники. «Похоже, нас обнаружила японская береговая охрана. Сколько за нами кораблей?» «Один катер!» Машинально ответил Доу, не понимая, зачем Годзе это знать. «Так что мы будем делать? Бежать в международные воды, как и прежде. А нас не перехватят?» Было неясно, почему Доу отвечает с такой уверенностью. «За пределами японских территориальных вод нас ждет корабль союзников. Судно будет слегка покачивать из-за маневрирования. Потерпите немного, пожалуйста». У Годзе больше не осталось пешек, а в одиночку потопить патрульный катер он не сумел бы. Но пока рано списывать старика со счетов. Если пешки закончились, просто наделаем новых. Из-за недостатка времени и отсутствия инструментов он мог создать только расходный материал. К счастью, их преследует всего лишь один катер. О том, как избавиться от погони, он подумает после того, как разберется с нынешней проблемой. Годзе посмотрел на человека, зовущего себя Джо Доу. Старик еще при первой встрече понял, что он довольно талантлив. Мужчина скрывал свои способности, но Годзе видел его насквозь. Более того, старик был убежден, что Джо Доу что-то утаивает. «Хорошо, Доу. Позаботься обо всем. Как пожелаете, Даррен». Мужчина поклонился настолько низко, что показал спину, пряча при этом руку. Годзе активировал магию, которую заранее наложил на Доу. Тот задрожал, будто в припадке, и рухнул вперед, держа в правой руке небольшой пистолет. «Ты хотел убить меня? Столько усилий ради убийства. Думаешь, я поверил бы первому встречному?» Словно насмехаясь над трупом, старик приказал. «Доу, встань!» Доу едва шевельнулся, но уже вскоре уверенно поднялся на ноги. «Ты понимаешь мои слова?» Мужчина кивнул. Увидев такой ответ, Годзе цокнул языком. «Не может говорить!» Старик наложил магию некоторое время назад, но пришлось пропустить даже простейшие церемонии. По всей видимости, подготовка оказалась недостаточной. Процесс по преобразованию жизненной силы в магическое топливо завершился успешно, но тело потеряло некоторые функции. Годзе хотел допросить Доу, но от этой идеи пришлось отказаться. «Доу, затопи японский катер!» — приказал старик. Доу снова кивнул и покинул каюту. Годзе тоже вышел из каюты и направился на мостик, чтобы взять судно под свой контроль.